35. Зло потянув за нити сновидения, я приготовилась ждать, ради чего это все было затеяно когда-то. За руку он меня держать не хочет. Не в восторге он, видите ли, от этого. С трудом подавив себе детское желание наказать обидчика и выкинуть силы из сна, я заметила приближающегося к нам мужчину. «Знаешь его?» — хмуро уточнила я у Мракьяна. «Впервые вижу», — не задумываясь, ответил он. Во сне вообще было трудно контролировать мысли и слова, и еще труднее было врать. И сейчас, наблюдая за шагающим в нашу сторону высоким светловолосым мужчиной, я искренне не понимала, почему стараюсь обуздать свое любопытство и не засыпаю Мракьяна сотней вопросов. «Потому что это будет нечестным», — противно нашептывал внутренний голос. И был прав. И все же любопытство продолжало подталкивать меня на парочку невинных вопросов. «Меня зовут Светлояр Китежский. Я сын и наследник Светозара Китежского». «А почему он говорит это все стеллажу, а не нам?» — задал вполне логичный вопрос Мракьян, как и я, скептично смотря в сторону продолжающего представляться книжным полком мужчины. «У этого сна есть определенный сценарий», — ответила я, потянув Мракьяна ближе к говорившему Светлояру, остановив время в сновидении, чтобы не пропустить ничего важного из заготовленной речи, пока мы встаем на нужное место. «Чтобы он не разглядел в будущем, предсказать мои умения управлять с нами у Светлояра точно не вышло». «И это нам на руку», — обрадовался Мракьян. «Так мы быстрее поймем, что он задумал». «Ищешь подвох?» — повернула я на него голову. «Не веришь, что он просто решил восстановить справедливость и исправить ошибки своей матери?» «Не будь такой наивной, Кирьяна». Я видела, что Мракьян многое хочет сказать, с трудом сдерживая себя от необдуманных откровений. Насупившись, я вернула ход времени сновидению. «Но я не единственный его сын», — продолжил говорить Светлояр, точнее, его наколдованная копия. «Пользуясь даром предвидения, я сумел предсказать нашу с тобой встречу, хранительница. Я желал бы, чтобы она состоялась раньше, но некоторые ошибки слишком тяжело исправить. Освободить брата у меня не вышло, но я знаю, что ты смогла вернуть Мракьяна на свет». «Теперь же я прошу тебя вернуть и Китиш. Верни медальон на его место». Библиотека медленно начала расплываться, сменяя свои очертания на берег озера, с одной стороны окруженного горным хребтом. Полюбоваться видом долго не вышло, так как дальше сновидение показало неприметную пещеру, в которой была скрытая чарами дверь. Чтобы увидеть ее, нужно было приложить к ней медальон, как наглядно продемонстрировал нам Светлояр, обозначив этот момент в сновидении. «Пещеры? Снова?» — откровенно усмехнулся Мракьян, как и я, наблюдая за цепочкой подземных ходов. «Неужели братишка всерьез решил, что я куплюсь на это второй раз? А как Роксана смогла тебя заманить? Все же не смогла сдержать я свое любопытство. Ты не знал, что она устроила засаду? Или...» «Знал», — просто ответил Мракьян, и я почувствовала, как дрогнули его пальцы, сжимающие мою ладонь. «Как знал, что ей никогда меня не убить. Как бы Роксана не мечтала об этом. Но иногда мне и самому хотелось, чтобы все закончилось. Поддаваться не в моей натуре, как и безропотно принимать удары. Но если бы у Роксаны получилось, я бы испытал облегчение». «Мракьян, я...» «Задаешь слишком много вопросов!» Огрызнулся он на меня, рваным движением отпуская мою руку и почти с ненавистью продолжая. «Если ты не замолчишь, клянусь, я...» Испугавшись, я сделала первое, что пришло мне в голову. Выкинула Мракьяна из этого сна, надеясь, что, проснувшись, он не станет срывать злость на моем продолжающем спать теле. «Правильно поговаривают. Любопытство до добра не доводит. Даже не знаю, что меня сейчас напугало больше — реакция Мракьяна или сказанное им. Перед глазами снова встал образ маленького мальчика, закрывающего ладошками уши. Он действительно натерпелся несправедливости за свою жизнь, но я не думала, что он может мечтать о гибели. Облегчение. Уйдя в свои мысли, я пропустила момент, как картинки сновидения сменились видом на подземное озеро. Впрочем, речь Светлояра, что стоял по колено в воде, я тоже умудрилась прослушать, больше думая о самом Мракьяне, чем про его брата и королевство. На этом сон и закончился. «Интересно». Распахнув глаза, я с удивлением рассматривала деревянный потолок. «Очень интересно». Я ожидала увидеть небо, ну, или склонившегося надо мной со злым выражением лица Мракьяна. «Я тоже так думала», — услышала я недовольный голос Вельки, с облегчением вздохнув. Вопрос с определением моего местоположения отпал сам собой. «Думаю, надо же, как интересно», — продолжила говорить ведьма, выходя ко мне с кухни и неся кружку с отваром. «Спят посреди лесной чащи, практически в обнимку, и ни на что не реагируют. Хорошо, что Макар дружит с местным хозяином леса, где вы решили вздремнуть, и у него не вызвало проблем переместить вас сюда. Держи». Велька всунула мне в руку кружку. «Спасибо». Сделав несколько жадных глотков, поблагодарила я Вельку. «А где Мракьян?» «Проснулся чуть раньше и молча вышел на улицу», — рассказала мне ведьма, удивленно наблюдая, как я встаю с кровати и уверенно направляюсь в сторону выхода. «Эй, а рассказать, что случилось? Я ведь почувствовала на вас какую-то гадость. Ладно, Мракьян, он в принципе не очень словоохотлив, но ты...» «Потом», — отмахнулась я, торопливо открывая дверь и выскакивая на улицу. Мракьян действительно стоял неподалеку от дома, отстраненно смотря в сторону леса. Выдохнув от облегчения, я осторожно пошла в его сторону. «Ты очень шумно дышишь», — обернулся на меня Мракьян, стоило мне сделать первый шаг. «Учту». Я почему-то улыбнулась ему, пропустив мимо ушей претензию и ледяной тон, которым она была произнесена. «У меня не было цели подкрасться к тебе незамеченной». «Ты узнала место, где скрыт Китиш?» Все так же сухо спросил Мракьян, смотря словно сквозь меня. «Пещеры ведут к подземному озеру». Не стала я ничего утаивать. Я прослушала, что про него говорил Светлояр, но место запомнила. «Что значит, ты прослушала?» Задумалась. «И над чем? Позволь спросить». Наконец-то безразличие и холодность Мракьяна сменились неподдельным негодованием. Сама не могу объяснить, почему меня так это радовало. Возможно, причина в том, что в сновидении я смогла увидеть настоящего Мракьяна. Не все грани его характера, разумеется, только часть. Но без напускной строгости и безразличия ко всему он был вполне милым. Милым. Усмехнувшись, я едва заметно покачала головой. Кладенец, услышав такое, точно покрутила бы пальцем у виска. «На что ты меня пытаешься спровоцировать?» — холодно уточнил Мракьян, по-своему поняв мои смешки. «Мы не во сне, ведьмочка, и довольно глупо с твоей стороны». «Я просто подумала, что ты очень милый, хоть и пытаешься запугать меня доступными тебе способами». Зачем-то призналась я, не пытаясь убрать с лица улыбку. «Предлагаю нам не ссориться лишний раз и оставить сновидение в покое. Тем более, что у нас есть главное — место. С остальным тоже должны разобраться. Если, конечно, ты не окажешься прав, и все это не очередная ловушка на тебя». «Светлояр тебе уже не кажется бескорыстным добряком?» — задал вопрос Мракьян, никак внешне не отреагировав на мои слова. «Он мне никем не кажется. Я его в принципе не знаю», — ответила я, прикидывая, как лучше объяснить Мракьяну путь до озера. «Но если поторопишься, то сегодня все и выясним. переместишь нас к своему замку с восточной стороны от хребта. Если я правильно помню, озеро должно быть неподалеку. Оттуда его должно быть видно, а пещеру найдем уже на месте». Немного помолчав, Маракьян протянул мне руку. «Идем». Но не успела я вложить свои пальцы в его ладонь, как кто-то деликатно постучал пальчиком по моему плечу. «Макар?» — удивленно обернулась я, осматривая переминающегося с ноги на ногу лешего. «Кирьяна Кощеевна, не сочтите за дерзость, что я подслушал ваш разговор, но не могли бы вы чуть-чуть задержаться здесь?» Его голос с каждым словом звучал все тише. Концовку он прошептал, что я едва смогла разобрать слова. «Я хочу сделать предложение руки. В общем, не окажете честь засвидетельствовать».